я снова по чужой земле иду. Герба слез застегнут на ходу. Мой фантом, как ястреб, быстрый в небе голубом и чистым стрелом набирает высоту. Мой фантом, как пуля, быстрый в небе голубом и чистым стрелом набирает высоту. Вижу в небе алую черту. Это миг 17 на хвосту. Вижу я, как Ричард с Бобом понеслись навстречу с гробом. Мой фантом теряет высоту. Вижу я, как Ричард с Бобом понеслись навстречу с гробом. Мой фантом теряет высоту. Ну а дома ждет меня жена. Может быть, сейчас другим она. Мы воюем во Вьетнаме с узкоглазыми скотами. Нам победа здесь не суждена. Мы воюем во Вьетнаме с узкоглазыми скотами. Нам победа здесь не суждена. Я ползу по выжженной земле. Молодым обидно умирать. Будут матери молиться, будут лбом о землю биться, снова заставляют воевать. Будут матери молиться, будут лбом о землю биться, снова заставляют убивать. Но на просе только я спросил, кто пилот, который меня сбил. И ответил мне раскосый, кто командовал допросом, сбил тебя наш летчик Лисицын. И ответил мне раскосый, что командовал допросом, сбил тебя наш летчик Лисицын. Врешь ты все, раскосая свинья. Герба слёми четко слышал я. Ты, Петро, меня прикроешь, а Иван фантом накроешь. Сбил меня советский ас Иван. Ты, Петро, меня прикроешь, а Иван фантом накроешь. Сбил меня советский ас Иван. Где-то вдалеке родной Техас, там мои живут отец и мать. Мой фантом, как зверь убитый, на земле лежит разбитый, мне на нем уж больше не летать. Мой фантом, как зверь убитый, на земле лежит разбитый, мне на нем уж больше не летать.